ее старая тетрадка. Наташа как раз вчера просматривала Бобины вещи, тетрадки не было. «Маленькая моя девочка моя, ты думала, я забыл тебя, не знал про твой отъезд, а я думал и думаю об этом непрерывно. Самое трудное было не позвонить, не дать себе увидеть тебя». Не позволить себе снова вернуться к тому жалкому, безвольному человеку, которого ты не смогла полюбить. Уехала. Зачем мне жить без тебя? Зачем мне наша любимая Петроградская? Зачем Ленинград? Мне осталась лишь скорбящая Мадонна в Эрмитаже, потому что наклоном головы она напоминает тебя. Маша не умеет сдерживаться, бывает жестокой. Я знаю о том, как она жила после того, как мы расстались, и до самого отъезда. Моя маленькая принцесса превратилась в... Нет, не могу даже в уме назвать. Я люблю в ней даже то, что никогда не любит. Наташа листала мятые странички. Скажите, пожалуйста, какой высокий стиль. Она многому научила меня за то короткое время, что мы были вместе. Я понял, самое большое счастье — это быть в тени любимой. Я так восхищался ею, когда она своим детским боском читала стихи. Ее любимое лицо такое нежное, беззащитное, она иногда такая детская, иногда мудрая. Все остальные женщины в мире — ничто перед ней. «Милая моя, милая, милая, я буду просить Бога, чтобы мне никогда не стало легче. Все свои силы положу на то, чтобы навсегда удержать в себе свою боль и страдания, а значит, и тебя». Мелкими движениями, словно вдевала и вытаскивала обратно нитку из тонкого игольного ушка, Наташа рвала Бобин дневник, смела обрывки в совок, тщательно оглядела пол, позвонила матери. «У меня все в порядке. Нет, я не приеду. Нет, я не скучаю одна». Устал, и ноги, кажется, мокрые, правый ботинок точно хлюпает. Осточертело шататься по городу. Январь. А какой в Питере в этом году январь? Уж лучше мороз, чем вот так. Воздух, как серая вата. Сверху грязь капает, внизу грязь хлюпает, вокруг кружит и вьется. А если это твой пятый курс и пятый январь? Веселье растеклось грязными лужами. Устал. Антон шел от метро «Горьковская» по проспекту Максима Горького. Отсюда они с Машей сворачивали на Зверинскую к Нине. «Кстати, Нинка-свининка. 100 лет ее не видел. А что это мысль?» «Маша особенная. Я не понимаю, как можно было ее бросить», — вздохнула Нина. «Только бабы бесконечно мусолят свои чувства. Нинина комната навела на дурацкие воспоминания, вот и разговорился, как последний идиот. Она была особенная, да. Только у них все по-другому. Вот, например, когда ее бабушка умерла, откуда я мог знать, что мне надо прийти? Я, честное слово, думал, неприлично, надо подождать. Машка в кино снималась, рисует, стихи пишет. Она ужасно талантливая». «Да, она была талантливая. Машка такая красивая, правда?» «Да, она была. Ничего, красивая. Только обижалась все время. И вообще...» Антон не мог объяснить, что вообще, но это было совершенно определенное вообще. Маша про него толком ничего и не знала, не хотела знать. Например, откуда он, Антон, такой завлекательно чернявый посреди питерских светло-серых юношей? Разве он мог рассказать? Вот она, его семья».